Корейской Народно-Демократической Республике ученые степени и звания были присвоены интеллигентам, внесшим вклад в строительство экономической державы и улучшение благосостояния населения. 19 июля церемония вручения состоялась в Пхеньяне в Народном дворце культуры. Было зачитано постановление Госаттестационной комиссии, согласно которому декан Университета естественных наук Ким Джи Йон стал академиком, преподаватель Пхеньянского местинского института Университета имени Ким Ир Сена Хан Чуньхуань и директор Института Академии общественных наук Чуньха Чур член-корреспондентами, ректор Пединститута имени Ким Чунджика Пён Чусун, декан Политехнического университета имени Ким Чака Чон Чи Хён, заведующий кафедрой Пхеньянского университета драматургии и кинематографии Хан Сун Нам и другие стали профессорами, а заведующий кафедрой университета имени Ким Ир Сена Чин Джи Гюн, заведующий кафедрой Пединститута имени Ким Чунджика Ю Сун Чур, декан Пединститута имени Ким Чульчу Хо Нам Чур и другие докторами наук. 126 человек стали доцентами и 878 человек магистрами.